Глава 5. В итоге они получили не 20 человек, а 200. Оливер собрал 46. Молодой бегун привел 18. Признаки порядка и деятельности в их зоне привлекали любопытных. Подтянувшемуся к краю группы достаточно было спросить, что происходит, как его призывали на службу и прямо на месте повышали до капрала. Интерес среди наблюдателей поднялся до лихорадочного, когда войска Оливера промаршировали к границе женской группы и были пропущены внутрь. Они мгновенно получили еще 75 добровольцев. «Ты знаешь, что происходит?» — спросил Майлз одного такого, пропуская их через короткий строй для осмотра и отсылая к одному из 14 отделений, которые он создал. «Нет», — признался мужчина. Он энергично махнул в сторону центра женской группы. «Но я хочу туда, куда и они». Майлз ограничил прием до 200 из уважения к растущей обеспокоенности Трис по поводу массового пересечения их границ и быстро превратил эту любезность в один из козырей в их непрекращающемся споре о стратегии. Трис хотела разделить свою группу, как обычно, половину для атаки, половину для поддержки базы и защиты границ. Майлз настаивал на вложении всех сил. «Если мы победим, охрана вам больше не понадобится». «А если мы проиграем?» Майлз понизил голос. «Мы не смеем проиграть. Это единственный раз, когда на нашей стороне будет внезапность. Да, мы можем отойти назад, перегруппироваться и попытаться снова. Я, в частности, готов. Нет, вынужден продолжать попытки до посинения. Но после этого раза то, что мы пытаемся сделать, будет совершенно очевидно любой противодействующей группе, и у них будет время спланировать собственные противодействующие стратегии. Я испытываю особое отвращение к патовым ситуациям. Предпочитаю выигрывать войны, а не затягивать их». Она вздохнула, на миг став выжатой, уставшей, постаревшей. «Я, знаешь, на войне уже давно. Со временем начинает казаться, что даже проиграть войну предпочтительнее, чем затягивать ее». Он чувствовал, что и его собственная решимость ускользает, затягиваемая водоворотом того же черного сомнения. Указав вверх, он понизил голос до скрежещущего шепота. «Но уж точно не этим гадом». Она кинула взгляд вверх, расправила плечи. «Нет, не этим». И после глубокого вздоха. «Хорошо, капеллан. Будет тебе вложение всех сил. Только один раз». Оливер вернулся с обхода командных групп и присел рядом. Они получили приказ. Сколько Трис вкладывает в каждое отделение? «Комендант Трис», — быстро поправил за нее Майлз, видя, как она насупилась. «Это будет удар всеми силами. Ты получишь всех, кто движется». Оливер произвел быстрые расчеты, водя по земле пальцем, как стилом. «Это будет около 50 в каждом. Должно хватить». «Между прочим, а что, если мы сделаем 20 отделений? Когда установятся очереди, это ускорит распределение. От этого может зависеть, сможем мы провернуть все дело или не сможем». «Нет», — быстро вставил Майлз, видя, как Трис начала согласно кивать. «Должно быть 14. 14 отделений устанавливают 14 очередей, к 14 горкам пайков. 14 — это... это теологически значимое число», — добавил он под их пристальными недоверчивыми взглядами. «Почему?» — спросила Трис. «Из-за 14 апостолов», — пропел Майлз, набожно сложив руки. Трис пожала плечами. Сьюгар, почесав голову, начал было говорить, но Майлз пронзил его угрожающим взглядом, и он затих. Оливер прищурился, хмыкнул, но спорить дальше не стал. Затем наступило ожидание. Майлз перестал дрожать над своим самым большим страхом, что их охранники выложат следующую горку пайков раньше, чем он исполнит свои планы, и начал дрожать над следующим по списку страхом, что горка появится так поздно, что он потеряет контроль над своими войсками, и они начнут разбредаться, полные скуки и разочарования. Собирая их всех вместе, Майлз чувствовал себя так, будто тянул осла за веревку, сделанную из воды. Никогда еще иллюзорная природа идеи не казалась более очевидной. Оливер постучал его по плечу и указал. «Начинается». Стенка купола, примерно в третьей окружности от них, начала пузырем выдавливаться внутрь. Момент был удачный. Его войска на пике готовности. Слишком удачный. Цитагандийцы наблюдали за всем этим. Наверняка они не упустили бы возможности затруднить жизнь своих пленников. Если горка пайков не появилась рано, она должна была появиться поздно. Или... Майлз вскочил на ноги и завопил. «Стоять! Стоять! Ждать моего приказа!» Его спринтерские группы зашевелились, привлеченные предполагаемой целью. Но Оливер хорошо подобрал командиров. Они стояли сами и держали свои отделения и смотрели на Оливера. Все ж таки они были когда-то солдатами. Оливер смотрел на Трис, рядом с которой держалась ее помощница Беатрис. А Трис смотрела на Майлза гневно. «Ну что еще? Мы потеряем наши преимущества!» Начала она, в то время как по всему лагерю началось массовое перемещение в сторону пузыря. «Если я ошибаюсь, — простонал Майлз, — я сам себя убью. Стоять, черт возьми! Ждать приказа! Я не вижу. Сьюгар, подними-ка меня!» Он вскарабкался на тонкие плечи своего товарища и уставился в сторону пузыря. Силовое поле растаяло еще только наполовину, когда первые отдаленные крики разочарования достигли его навострившихся ушей. Майлз отчаянно вертел головой. Сколько тут замкнутых кругов? Если цитагандийцы знали, и он знал, что они знали, и они знали, что он знал, что они знали, и... Он оборвал свое внутреннее бормотание, когда показался второй пузырь на противоположной стороне лагеря от первого. Рука Майлза дернулась, указывая на него, как будто метнула кости. «Туда, туда! Пошел, пошел, пошел!» В эту секунду пузырь заметила Трис. Она присвистнула и кинула на Майлза взгляд, полный удивленного уважения, прежде чем развернулась и бросила ускоренным маршем их главные силы вслед за спринтерскими группами. Майлз соскользнул с плеч Сьюгара и поковылял в ту же сторону. Он взглянул назад поверх плеча и увидел, как катящаяся серая человеческая масса ударилась о противоположную сторону купола и развернулась. Внезапно он ощутил себя человеком, пытающимся обогнать приливную волну. Позволив своему чувству вылиться в одно короткое всхлипывание, он захромал быстрее. Очередная возможность совершить смертельную ошибку. Нет. Спринтерские группы достигли горки, и горка на самом деле была там. И они уже начали разбивать ее на части. Войска поддержки окружали их стеной тел, по мере того, как они занимали места по периметру купола. Цитагандийцы перехитрили сами себя, на этот раз. Когда приливная волна поглотила его, командирский орлиный обзор сменился приземленным солдатским. Кто-то толкнул его сзади, и он упал лицом в пыль. Ему показалось, что он узнал спину угрюмого Пита, прыгающего через него, но не был уверен. Угрюмый Пит ступил бы по нему, а не через него. Сьюгар рывком за левую руку поднял его, и Майлз сдержал вопль боли. Воя и без того хватало. Майлз узнал парня-бегуна, перекрывшего дорогу очередному крепышу. Майлз проскочил мимо него, громко напомнив. «Нужно кричать «Вставай в очередь!», а не «Пошел в задницу!». Сигнал всегда искажается во время сражения. Пробормотал он себе под нос. «Всегда». Рядом с ним возникла Беатрис. Майлз сразу в нее вцепился. У Беатрис было личное пространство. Ее собственный частный периметр, поддержанный прямо на глазах у Майлза небрежным тычком локтем в чью-то челюсть с ответным отвратительным хрустом. «Если бы он попытался так сделать, — с завистью подумал Майлз, — то он не только раздробил бы собственный локоть, но и сосок его противника, наверное, не пострадал бы. Кстати, о сосках. Он оказался с рыжей прямо лицом к... Ну, не к лицу. Он отказался от порыва с довольным вздохом прижаться к мягкой серой ткани, прикрывающей родную базу, на том основании, что в этом случае наверняка окажутся сломаны обе его руки. Он перестал коситься и посмотрел вверх на ее лицо. «Пошли», — сказала она, — и потянула его через толпу. Шум на самом деле утихал. Человеческая стена из его собственных войск разошлась лишь настолько, чтобы позволить им протиснуться сквозь нее. Они оказались рядом с выходом очереди за едой. «Сработало, черт возьми, все сработало!» 14 отделений, все еще слишком близко сбившихся вдоль стены купола. Но это можно улучшить в следующий раз. Пропускали голодных желающих по одному. Диспетчеры поддерживали высокую скорость движения очереди и ровным потоком проводили тех, кто получил свой паек, дальше по периметру защит из человеческих тел, выпуская их в большой лагерь у границы толпы. Оливер снарядил своих самых крутых головорезов по двое патрулировать выходящий поток и следить, чтобы ничей паёк не отобрали силой.